Яна, услышав команду Зефа, среагировала немедленно. Боевик, стоявший над ней в полуметре чуть справа, как раз задумчиво разглядывал ее фигурку, безвольно прислонившуюся к переборке. С самого начала движения он не уловил. Ему лишь показалось, что тело хнычущей девушки превратилось в туго скрученное в волчок туловище гигантской змеи, даже не змеи, стальной пружины, такой же черной и упругой пружины, как была в дедушкином будильнике, который он, будучи еще 7-летним пацаненком, разобрал из любопытства. И был жестоко наказан за это. Злосчастный будильник напоминал ему о себе всю жизнь, покалеченным глазом. И вот этим, запечатлевшимся глубоко в памяти ощущением неминуемой черной стальной ленты. Наверное, он ничего не запомнил в тот момент, когда желтая бронзовая шестеренка дернулась под нажимом перочинного ножика и отъехала в сторону, отлетела придерживающая пластинкой и пружина развернулась. Скорее всего, уже потом, когда он 3 недели валялся в больнице с повязкой на глазу, память задним числом достроила в мозгу эту картину и расписала ее в самых темных красках, разграничив всю жизнь на 2 полосы. Белую полосу до пружины и черную полосу после, оставив на всю жизнь яркое воспоминание страшной ленты, стремительно разворачивающейся, заслоняя собой весь мир, отодвигая его на дальний план. Эту сцену он потом не раз видел во сне. И даже когда вырос и стал воином, сражаясь и убивая, попадая в самые жуткие ситуации и выходя из них, он не боялся ничего. Ничего, кроме старой детской пружины. Поэтому никогда не носил на руке часы. И теперь старый детский страх вернулся. Мир снова треснул на 2 части, мир до и мир после. То, что еще доли секунды было хнычущей журналисткой, оказалось пружиной, такой же стальной смертоносной. Она вдруг раскрутилась во всю ширь из маленького комка, притулившегося внизу у переборки. Боевик не успел ничего сделать, а если бы и успел, навряд ли стал. Слишком глубоко сидел в мозгу старый детский страх, убеждавший его в том, что нет и не может быть спасения от пружины. И когда черные кольца ленты, которые когда-то были руками девушки, мелькнули перед ним, он уже все понял. А потом был снова удар в глаз, только на этот раз намного сильнее, и все вокруг потухло и расплылось с багровым мареве простой и бесконечной человеческой боли. Без труда уложив одного боевика, я набросилась ко второму, тот едва успел обернуться на шум. Это был матерый солдат войны, инструктор рукопашного боя. Именно его планировали поначалу сделать подсадной уткой в самолете, пока руководство штаба не поставило на эту роль Хоси. Боец был приземистый, широк в плечах, на его теле не было ни грамма жира. Долгие тренировки выгнали жир, заменив его мышцами, и переродили мышцы, переделав все волокна из статичных, тягловых, скоростные. Боец имел черный пояс карате по школе Шотокан, 2-й дан. До войны, до развала Союза, он руководил одной из спортивных школ. Когда началась война, он ушел добровольцем, стал инструктором и начал готовить будущих боевиков. Но он был опытен и сразу понял, что девчонка-журналистка оказалась бойцом-профессионалом, правда, взявшимся совершенно не за свое дело. Раньше бы он оценил по достоинству красивый и оригинальный заход, которым она уложила ближайшего охранника. Впрочем, слабака, плохо владеющего рукопашной техникой, зато прекрасно стреляющего. Но сейчас боец не мог восхищаться изяществом и мастерством. Это все осталось в прошлой, до военной жизни. И теперь его не смущала необходимость убить женщину. Он даже испытал чувство радости от того, что придется убить не просто женщину, а профессионалку. И он сам дернулся навстречу ей, даже не подумав схватиться за автомат, висящий на груди, и увидел, как ее легкое тельце метнулось к нему вперед и чуть вбок. Мысль привычно распалась на части. Мозг перестроился в боевой компьютер, отдающий приказы органам, серии связок, отработка рефлексов. Это скорее походило на потоки импульсов, чем на мысли. Мыслей больше не было. Мозг начнет мыслить, когда кончится схватка. Сейчас это просто нервный узел, координирующий тело. Вот открыт ее корпус, руки подняты, опорная нога передняя, импульс подсечь. Нет, неэффективно, отмена. Сейчас был бы красивый удар на вашей гири с разворотом ноги в полете, вот сюда, в шею, всей ступней. Но нельзя в бою поднимать высоко ноги. Это хорошо в довоенном спортзале, на соревнованиях. В бою это смерть. В ответ будет короткая подсечка, удар в пах. А впереди профессионалка. И тянутся доли секунд. Вот она опускает руки в воздухе. Тело в ответ с ускорением устремляется вперед, с бешеной скоростью преодолевая оставшееся расстояние. Ударить ногой в живот. Нога пошла и... мимо. Не заваливаться корпусом назад, не терять позиции. Хорошо же готовить теперь спецназ, но все равно она труп. Рука на старт, без замаха, тоже мимо. Лишь легкое касание ее рукава. А девчонка в стороне появилась сбоку и взмах, и молния летит в лицо, маленький кулак, повернутый вертикально. Да куда тебе? Это все старо. Разве можно взять старого волка на лобовой удар? Бой профессионалов — это шахматная партия, которую надо рассчитывать на несколько ходов вперед, потому что на каждый удар есть контрудар, на каждый выпад есть блок. И все это наработано годами тренировок и срабатывает безупречно в пределах одного удара. Глупо! Девчонка явно целит попасть кулаком в лицо, но я же не труп. Я более чем не труп. Хочешь выиграть? Обыграй меня. Проведи серию, которая меня обманет, заставит открыться, повернуться под удобным тебе углом или нарушить мое равновесие. Но с первого удара попасть в лицо — это глупо, девочка. И рука привычно идет на блок. Ага-уха. Сначала вверх посылается кулак, вверх и чуть вперед, на перерез, мимо летящей руки. Но рука приближается, и тут начинает разворачиваться, потянувшись вверх за кулаком в предплечье. И сейчас обе руки столкнутся, и одна из них отлетит. И отлетит, конечно, нападающая. И даже не потому, что она меньше и слабее, а просто потому, что летит под слабым углом, параллельно земле. А блокирующая рука идет от пояса и подкреплена всем весом корпуса. Еще доля крохотного мига, этот хрупкий вертикальный кулачок отлетит в сторону и вверх. И это глупая ошибка. Этого нельзя было допустить, ведь в этот момент будет открыта вся твоя левая половина тела. И туда, конечно, пойдет удар. С этой же правой ноги, с натяжкой. И вот руки столкнулись. И ее почти полностью вытянутая рука... тонкой рябиновой веткой отлетает прочь. Отлетает легко. Даже слишком легко отлетает. Даже странно. Никогда не было такого ощущения. Блок уходит, как в кисель, как в воздух. Этого не может быть. Не может быть, потому что так не бывает. Но сделать уже ничего нельзя. Можно попробовать только отшатнуться, запоздал, понимая, в чем дело. Летящий в лицо кулак не был напряжен, он был жив и подвижен, и выкинутая в блоке рука подбила не ее руку, превращенную в монолитный разящий лом, а только передний сегмент руки до локтя. И рука без напряжения поддалась, сложилась в локте, как на шарнире, и откинулась вместе с кулаком назад. А вот локоть не остановился, а продолжает лететь вперед с той же скоростью. Да, бой — это шахматы, только у нее оказались совершенно другие шахматы. И она играет по другим правилам. Сейчас она легко пожертвовала ферзя, кулак. А дальняя пешка, локоть, пошел в дамки. И некому его остановить, потому что рабочая рука, конь, скакнул наискосок в блоке, изогнулся буквой «Г», и теперь далеко за пределами схватки. А чтобы его вернуть, нужен всего ход. А этого хода уже нет. И ослепительный удар локтя в переносицу, ломающий хрящи снизу вверх, бивающий их снизу вверх, внутрь головы, в мозг. Мир взрывается. Откуда такое силище в хрупком локте? Но не думай, девочка, что меня так просто взять. Мои хрящи ломаны, переломаны сотни раз. И пускай моя голова откинулась назад, и пускай глаза сейчас почти ничего не видят от боли, но ты же здесь, я знаю, ты рядом, а у меня осталась вторая рука. И если ее выкинуть под правильным углом, то где-то здесь должна быть твоя голова, или горло, или грудь. Ты же почти вплотную на расстоянии локтя. Получай. И второй кулак, как груженный ядерным зарядом бомбардировщик, послушно срывается с места и летит в цель, снизу вверх, а противовесом ему начинает опускаться вниз другая рука, та, которая так облажалась с блоком. И корпус скручивается, и усиливает импульс, добавляя к мощи стартовавшего кулака еще мощь второй, опускающейся вниз руки, и мощь скручиваемого корпуса. Вот это правильный удар. Удар всем корпусом. Он раздробит тебя в клочья. Вот кулак уже близко. Проклятие. Да у нее же тоже есть вторая рука. Как это она делает с такой короткой дистанцией? Как ей это удается? Хорошо, отбивай. Посмотрим, как это у тебя получится. Не отбиваешь? А что же ты делаешь? Ты думаешь, если ты в полете прикоснулась к моей руке, то сможешь ее остановить? Наивно. Ага, ты просто хочешь своей рукой проводить мой кулак до цели? Ну что ж, проводи. Только не кулак, а все тело, вложенное в кулак. А, черт, соскальзывает. Моя рука соскальзывает с курса. Как ты это делаешь, черт побери? Как тебе это удается? Ты своим касанием поймала в полете мою руку. И идешь вместе с ней, еле заметно сдвигая ее в сторону, не прикладывая почти никаких усилий. Моя рука сама катится вдоль твоей, как рыба по льду. Катится не туда, куда направлялась, а чуть вбок, совсем чуть-чуть. Но зато там тебя уже нет. Ну ладно, и теперь снова мой ход, не так ли? Партия рукопашного боя всегда расписана по ходам. Блок, удар, блок, удар. Я сделал удар, ты блок, теперь мой ход. Пока мой ход еще продолжается. Рука продолжает движение. У меня есть время придумать следующий удар. Стой! Что ты делаешь? Это не по правилам. Как ты можешь делать одновременно два хода? Одной рукой отводить мой удар, а другой одновременно наносить новый? Девочка, запомни, блок и удар не делаются одновременно, потому что для хорошего удара и для хорошего блока нужен импульс, корпус, монолитное движение всего тела. Хотя ведь этот твой блок нельзя назвать блоком. Это легкое поглаживание, почему-то ловко отводящий мой удар, но вот твой удар, если ты его делаешь одновременно со своим скользящим блоком, одновременно с моим ударом, да, признаю, это мат. Локоть, зависший после твоего удара переносицу над моей головой, стремительно падает вниз. И я уже знаю, чем это кончится. Сейчас из-за локтя покажется кулак, тот самый отбитый, загнанный вверх моим неудачным блоком. И с жуткой инерцией, накопленной за время разворота в локте-шарнире, плашмя свалится мне на голову. На лоб? Снова на переносицу? Ну, вреда большого от этого не будет. Лоб крепкий, а переносица? Да что с ним же станет? Только лицо залито кровью. Ну, обольется еще раз. А это что? Еще что-то? Почему твой локоть уходит не вниз, а вправо? Уходит по гнутой траектории? Ты разве не хочешь меня ударить плашмя сверху вниз? А как же ты хочешь? О, шайтан! Зачем я послал вниз вторую руку противовес? Теперь она безнадежна внизу, а моя голова и шея сбоку открыты. И туда ты и направляешь кулак, разворачивая ее сверху и вбок, вокруг локтя, как камень на веревке. Но все равно ты меня не возьмешь. Я отшатнусь, отпрыгну, пригнусь. Как мне дотянуться до автомата? Где рука какая-нибудь? Только не паниковать. Где и... Гулкий удар, плашмя. И не кулаком, полусогнутым кулаком. Что-то среднее между кулаком и ребром ладони. Удар вдоль шеи под ухо. Как раз туда, куда нельзя. Мир дергается за белой пеной слез, брызнувших из глаз от раздробленной переносицы, и проваливается в бок. И где-то на грани сознания горло ощущает еще один удар, без боли, просто фиксирует, как случившийся факт. Страховочный удар Яны. На всякий случай, уж больно крепкий противник оказался. Яна отпрыгивает, перескакивает падающее тело и рывком оглядывается. Какая-то пассажирка в двух шагах от прохода срывается на истошный истерический визг. Дошло, наконец. Хотя прошло всего несколько секунд. Где Зев? Снял ли своих? Был звук выстрела, значит, Гек ударил по цели. Попал ли? Яна поначалу думала, что Гек ударит по ее цели, по этому приземистому и широкоплечему, с замашками провинциального инструктора карате времен японского неолита. Идиоты! Неужели они думают, что японцы дают им свои новые боевые наработки? В страну импортируется восточная поп-культура карате, карате для туристов, боевые антикварные техники средневековья в сувенирном варианте. А они принимают это за чистую монету. Небось, половину жизни маршировал по залу в стойках, закрепоща свое тело, разбивал костяшки пальцев, чтобы были крепче. Гек правильно не ударил по нему. Гриценко же строго-настрого сказал на прощание, и чтобы мне без трупов. Наверное, что-то у Зефа не сложилось. Хотя что могло у него не сложиться? Ах да, он же у нас гений-неудачник. Как сказал когда-то Гриценко. Если бы я был мистиком, я бы выгнал Зефа из школы. Нам не нужны вечные неудачники. Значит, Зев подал сигнал, и Гек укокошил, или постарался укокошить одного из его боевиков. Так стоит ли ожидать выстрела в спину, или спокойно работать дальше по салону? Все это Яна обдумывала уже в прыжке. Вот уже впереди переборка, отделяющая средний салон от салона люкс. Вот шторка распахивается, и прямо навстречу несущейся Яне вылетает Тимур. Значит, услышали шум. Да, в общем, и глухой бы услышал. Шторка за его спиной колышется, запахиваясь. Черт, даже не удалось посмотреть, что там за шторкой. Глаза Тимура расширяются. Еще бы. Руки привычно поднимает автомат. Ну, ближе, еще полметра. Все, ты опоздал, мальчик. Теперь ладонью сверху по стволу. Стреляй в пол, ублюдок. Не стреляет, не понял еще. С этим проще. Костяшками в горло. Каротидный синус, пересечение артерий. Здесь находятся нервные центры, управляющие работой сердца. Удар по ним остановит сердце на время или замедлит его. Но в любом случае, первым делом от такого удара мгновенный шок, потеря ориентации, равновесия. Этому учил еще отец. Что там сзади за шум? Обернуться нет времени, надо уходить корпусом в сторону. Может быть, оттуда выстрел. «Спокойно, это Зев». Слово «есть» раздается сначала в левом ухе, затем в правом. Долетел звук от Зефа. Значит, он доложил, что сзади все чисто. Что-то поздновато доложил, раз сам уже в Янином салоне успел оказаться. Тормозит. Тело Тимура заваливается, падает вперед с размаху кулаком по стриженному затылку, чтобы не скоро очухался. Быстро за ширму, и сразу надо в сторону и на пол. Тут уже вполне может встретить автомат на очередь. Там сбоку должны быть за креслами ниши. Хорошо это на словах Гриценко, без трупов. Как это, без трупов? С голыми руками и против автоматов? Зев совсем близко за спиной. Пока Яна возилась с Тимуром, он уже успел добежать. Все равно что-то он как-то странно бежит, натужно, медленно. На учениях носился, как и ветер, а сейчас как самосвал, груженный кирпичами. Не ранен ли? Салон «Люкс» должен быть коротким. Не настолько коротким, чтобы опередить автоматную очередь. У бандитов все-таки было достаточно времени подготовиться. Глупо погибнуть на первом же задании, на выпускном экзамене. Но самое плохое, если оставшиеся двое засядут в служебных нишах около кабины. Как их оттуда выцарапать? Может, надо было взять трофейный автомат? Яна влетает за ширму и падает вправо в угол. Проклятие! Здесь нет угла! Они чуть изменили конструкцию самолета. Совсем чуть-чуть. Здесь служебные шкафы по бокам прохода. А впереди в 3 метрах оба бандита. Поворачивать поздно. Тело по инерции бьется о шкаф и валится на пол в проход. Плохо дело. Хуже некуда. Оба на изготовку с автоматами. Еще не поняли масштабов случившегося, но разворачивается, рывком поднимая стволы. Впереди этот коренастый. В первую очередь будет по Зефу. Яна пригнулась в падении, а он влетает следом. И пассажиров сейчас положит кучу. Гора трупов в салоне «Люкс». Это конец школе, конец Гриценко, конец всему. За плечом коренастого возвышается первый, тоже автомат наперевес. На что рассчитывал Зеф? Кто у нас аналитик? Черт, это конец. Какие-то по счету иллюминаторы. Или дать команду Геку пройтись очередью по всему салону «Люкс» поверх сидящих. Еще доли секунды. Коренастый вдавливает приклад автомата себе в живот и отклоняется корпусом чуть назад на опорную ногу. Он спокоен, глаза прищурены. А вот первый за ним явно нервничает. Аж побелел весь. Эх, почему Гриценко не разрешил использовать БЗХ в салонах? Сзади Зев всем телом по инерции падает на Яну. Ну, хорошо. Гек, слушай, открытым текстом. 6 от переборки. Поздно. И вдруг коренастый нелепо дергает головой, и тут же дергается высокий за его плечом. Оба словно натолкнулись на препятствие, сгибается пополам. Черт, ничего не видно. Зев навалился всем телом. Рывок. Сбросить тушу Зефа, вскочить. Что с Зефом? Почему он валится в проход, как мешок с картошкой? Выстрела же не было. И что с этими двумя? А, ну, конечно, идиотка. Ну, полная идиотка. Как ты могла забыть об этом? Как такое вообще возможно? Забыть о такой важной детали, без которой операция вообще была бы немыслима. Ну да, начался штурм неожиданно. Ну да, не было времени на раздумья и подготовку. Но это надо было иметь в виду в первую очередь. Все ясно. С этими двумя все покончено. Они трупы. Безнадежные трупы. Будто в подтверждении этих слов пару раз по телу коренастого прошла дрожь, и оно выгнулось. Рядом выгнулось тело первого. У Зефа была зеленая авторучка. «Запомните», — говорил техник, «зеленая авторучка заряжена иглами с ядом, бордовая иглами с парализатором. Бордовой достаточно выстрелить в любую часть тела и подождать 20 секунд. Зеленая применяется только на поражение, на убой. Стрелять следует в глаз, лучше в левый». Помнится, Яна еще тогда спросила, а почему именно в левый? И пожалела об этом, потому что занятие приостановилось, вызвали другого техника, медика-техника, и он стал рисовать карту, кровоснабжение мозга, и еще 20 минут нести какую-то чушь про роль полушарий и различия в силе мгновенного шока при поражении правой и левой доли. Потом были долгие тренировки на манекенах, стрельба с любого расстояния, с поворота, снизу, сверху, с колена, из-за уха, через карман, по команде в любую точку тела. Очень неприятные ручки. иголка на вылете не вращаться, как пуля, из нарезного оружия. Болтыхаться в воздухе, легкая и непредсказуемая, и очень сложная техника стрельбы. Потом заучивали наизусть важные точки человеческого тела. Потом была экскурсия в Питер, в Эрмитаж, большая экскурсия на 4 дня. По программе спецобразования бойцов школы регулярно раз в месяц вывозили куда-нибудь. Боец-разведчик должен знать все, уметь поддержать любой разговор. Но экскурсия в Питер была, по-видимому, сделана не столько для осмотра Эрмитажа, сколько для осмотра одного секретного экспоната из зала Востока. Около нее, в закрытом опечатанном зале, бойцы провели 3 дня. На остальной Эрмитаж ушло полдня. Вел семинар техник-медик. Экспонат представлял собой фигуру в рост человека из потемневшей бронзы. Руки были опущены вдоль туловища и развернуты ладонями вперед. Ну, точь-в-точь рисунок человека из современного школьного учебника. Фигура была испещрена дырочками. Их было несколько тысяч. Техник-медик рассказал вкратце ее историю. Когда-то давно в Китае было отлито 2 статуи-тренажера. Над их созданием трудились сотни лучших специалистов со всей Поднебесной. Статуи предназначались для тренировки врачей, занимающихся иглоукалыванием, а заодно воинов, палачей и других изощренных профессионалов, далеких от медицины. Каждая точка на теле фигуры обозначала свой нервный центр. Фигура обмазывалась воском, и сдающий экзамен должен был бамбуковой иглой попасть через воск в нужную точку. Если это был врач, ему для этого сообщали симптомы болезни, и он сам должен был выбрать лечение. Если это был воин, сообщалось, в какое состояние надо привести жертву. Навсегда останется загадкой, как древние китайские мудрецы выявили все эти точки, почти не ошибившись. И только биология 20 века смогла подтвердить их существование и по достоинству оценить их значение. Стоит ли говорить, что обе статуи всегда были под строжайшим секретом, даже в Китае, и допускались к ним только избранные? Но в начале века, в силу совершенно фантастической истории, одна из них в конце концов оказалась в России, в фонде Эрмитажа. Одно время она выставлялась открыто. Приходили простые зеваки, историки Китая. Затем специально стали приезжать специалисты из-за границы, только взглянуть на это чудо. Стали поступать просьбы продать ее или снять копию. 2 раза были попытки ограбления зала Востока, к счастью, безуспешные. Наконец, статуей заинтересовались и ученые бывшего СССР. Поначалу ей стали заниматься врачи, и только потом на нее обратили должное внимание соответствующие спецслужбы. Теперь она находится под строжайшим контролем секретных военных институтов, которые занимаются ее изучением, говорил техник. Никто не имеет права вывозить ее за пределы Эрмитажа, поэтому все занятия проводятся здесь. Любой человек может прийти в Эрмитаж и спросить про нее. Ему ответят, что да, такая есть, что стоит она наверху в залах Востока. Но вам обязательно скажут, что сейчас зал на ремонте или статуя не выставляется. Последние 10 лет к статуе допускает только специалистов и только при наличии военного спецдопуска. 3 дня бойцы Д тренировались с китайской статуей, затем вернулись на базу и продолжили занятия по изучению важных точек человеческого тела. И вот теперь, в самый ответственный момент, забыть все это. Диана вытащила из кармана блузки свою ручку, перевела ее в боевую готовность и, держа бережно наперевес, как коллекционный ножик, перепрыгнула через лежащего зефа. Не время сейчас, надо закончить операцию. И побежала назад в салон и проверить, все ли обезврежены. «Открыть люк!» «Ах, ну да, идиотка!» «Конечно же!» На бегу она громко сказала «5». Это означало, что самолет взят. Гриценко внимательно слушал, сжимая обеими руками наушники, будто стараясь не пропустить ни крошки информации мимо уха. Затем он отложил наушник, развернулся на кресле и встал в полный рост. Задание выполнено. Подробности. Обезврежено 7 бандитов, плюс 1 спецагент, предположительно работавший на иностранную разведку. Гриценко повернулся к Красновскому. Впрочем, вам это лучше знать. Красновский промолчал. Гриценко продолжил. Руководитель операции и его главный помощник погибли. Мой снайпер снял еще одного человека из отряда бандитов. Остальные 4 живы и практически не пострадали. Жертв среди пассажиров нет. Один из наших оперативников пострадал. Серьезное ранение? Участливо переспросил Крылов. Нет, к нему был применен паралитик. Жизнь его вне опасности. Через несколько часов он будет в полной форме. Им занимаются наши специалисты. Я бы хотел подчеркнуть, всего бы этого не случилось, и мои люди без проблем, без стрельбы и без трупов, сняли бы всю банду четко по плану. Если бы вы нам дали информацию об этом боевике, работавшем от третьей стороны в салоне пассажиров. «Что с этим боевиком?» — спросил Красновский. «Он мертв. Моему оперативнику пришлось его уничтожить». Красновский досадливо цыкнул зубом. «Не понял», — повернулся к нему Гриценко. «Вы же его собирались отпустить в Берлин, если не ошибаюсь. Значит, он вам был не нужен, не так ли?» Красновский цыкнул зубом еще раз и ничего не ответил. Крылов медленно произнес. «Да, это наша вина. Мы должны были предусмотреть». Он повернулся к Красновскому. «Я с вами еще буду обсуждать этот вопрос». Красновский ничего не ответил, только еле заметно опустил голову. Крылов продолжал медленно. «Ваше боевое подразделение продемонстрировало нам сегодня неслыханную технику и подготовку. Я рад, что не ошибся в вас. Отныне я сделаю все, чтобы вы и ваш институт имели всестороннюю поддержку, самое лучшее финансирование, самое современное оборудование». Крылов сделал паузу. «Если, конечно, вас интересует оборудование. Я вижу, что вы и так вооружены по последнему слову техники. На сегодня все свободны, операция окончена. Завтра в 12 здесь на брифинг будем разбираться подробнее, что произошло и что могло бы произойти». Крылов еще раз взглянул на Красновского. «Генерал, вышли». Крылов быстро посмотрел на Гриценко. «Я потрясен. Ничего подобного я не видел никогда. Я уверен, что даже в США сегодня нет подразделений такого высокого класса». «Нет». «Нет, в смысле есть?» «Нет, в смысле нет. Без ложной скромности». Гриценко улыбнулся. «Сейчас он имел на это право». «Я хотел бы начать широко использовать ваших людей для серьезных дел. В какие сроки вы можете подготовить 20 таких бойцов?» «Еще 20. Только в 21 веке». «Вот как?» «Ну, это не так долго. А мои бойцы — это не конвейер. Это штучная, ручная работа. Каждый готовится, как родной сын и дочь, по своему индивидуальному графику. И получается отдельная личность, отполированная до идеала. Я не могу ставить это на поток». Крылов помолчал. «Ну, хорошо. Не будем сейчас об этом говорить. Сколько у вас есть сейчас готовых бойцов?» «Ни одного». «Что значит ни одного?» «Они не до конца прошли подготовку». «Совершенствование бесконечно, это я понимаю. И ваши заявления больше напоминают сейчас ложную скромность. Но это не разговор. Я сегодня видел их блестящую работу. На скольких я могу рассчитывать уже сейчас?» Гриценко помолчал. «На 3. «Всего?» «Остальные пока не готовы совершенно. Впрочем, с вашего позволения, я не готов сейчас ответить. Мне надо многое обдумать. Возможно, придется вводить в школе обучение боем, и тогда можно совмещать обучение с реальными операциями». «Хорошо, я понял. Вам надо обдумать и, кстати, отдохнуть. Этот день был нелегким для нас всех». Крылов взглянул на часы. «А мне еще надо рапортовать президенту. Там тоже был переполох». Он кивнул наверх. «Разрешите идти?» — кивнул Гриценко. «Идите. Постойте, ответьте мне на последний вопрос. Зачем вам нужны были парашюты?» Гриценко вздохнул. «Это долго объяснять, не знаю, стоит ли. Парашюты мы планировали пропитать составом БЗХ. Это одна из наших последних разработок. И отправить в самолет бандитам». «Что такое БЗХ?» «Это парализующее вещество. Но непростое. Оно испаряется в воздух, вдыхается, растворяется в крови и минут через 15 готово к действию. Но действует оно не само по себе. Катализатором является выброс адреналина в кровь. Даже не сам адреналин в крови, а процессы, происходящие в момент его выброса. Там очень сложные химические циклы». «Я не знаком с химией. А что это означает на практике?» «Это означает, что человек ничего не подозревает, но как только он будет чем-то напуган, шокирован, короче, что называется, вздрогнул, похолодел, обмер, сердце ушло в пятки, в этот миг его мгновенно парализует». «А смысл?» «Можно парализовать всех в один момент, чтобы никто более стойкий к препарату не смог сделать чего-нибудь лишнего, видя, как его товарищи постепенно отключаются. Мы собирались на крайний случай отдать бандитам парашюты, выждать 15 минут и жахнуть поверху фюзеляжа очередью из пулемета. Вы бы не вздрогнули?» «Вздрогнул. А пассажиры?» «Соответственно. Но, видите, все обошлось». «Но не все. Мне еще предстоит заниматься Карлом Гольцем. Там большой скандал. Грохнули личного телохранителя. Впрочем, у вас и без меня хватает забот». «Так точно. Идите. И еще раз. Я восхищен». «Ублюдки! Идиоты! Щенки!» Невозмутимый и вежливый обычно Гриценко орал и размахивал руками. «Вы понимаете, что вы щенки? Ты, Зев, чуть не сорвал операцию. Ты, выпускник школы, и попался как мальчишка на подначке какого-то турецкого агентишки. Неслыханно!» «Я... молчать!» — рявкнул Гриценко. «У меня записи всех ваших разговоров. Ты мне потом еще ответишь за каждое свое слово. Письменно, чтобы мозоли журналиста натер на руках. Яна!» «Я». «Ты, идиотка, чуть не сорвала операцию. Где было твое оружие? Ты знаешь, что делают за утерю боевого оружия?» «Я не терял, и я...» «Молчать и не перебивать. Как ты могла выйти на операцию без оружия, забыв его в кармане? Дети в первом классе, и то не забывает дома ручку. А если забывает, то их наказывают. А в деревенских школах бьют линейками по башке. Идиотка! Ты мне ответишь еще за это. Гек?» «Ну я что?» «Ты сопляк и щенок. У тебя просто не было возможности крупно налажать. Я скажу почему. Потому что ты единственный был не в боевой обстановке, а отсиживался в тылу. Если бы ты попал в самолет, ты бы наложил в штаны так же, как твои друзья. И я не знаю, чем бы все это закончилось». Гриценко перевел дух и сказал устало и уже почти спокойно. «Была бы моя воля, я бы вас послал на второй цикл обучения, начиная с нуля. Но Крылов в восторге от вашей идиотской работы, и он требует вас на задание чуть ли не завтрашнего дня». Гриценко помолчал и проговорил совсем устало и тихо. «В чем-то это моя вина. Я растил вас, как овощи в теплице. А надо было начинать с мелких операций, отрабатывать каждый шаг в бою. Ладно, всем сейчас отбой, отдыхать. Эх, припомню я вам когда-нибудь этих турецких шпионов. и эти ручки. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.